Слуга не мог уговорить королеву-мать вернуться в ее покое даже тогда, когда народ оставил дворец. Она еще не верила перемирию и хотела во что бы то ни стало увидеть отца Матео. С этой целью переодетые гонцы были тотчас же посланы на улицы Фабурга. Посовещавшись, в Санта-Мадре решили, что великому инквизитору, несмотря на большую опасность, следует отправиться к Марии Христине. Это стало его гибелью, потому что патера узнали, и возмутившийся народ выместил на нем свой гнев. Патер Матео заплатил своей жизнью за все проделки Санта-Мадре. На долю умершего выпала великая честь. Патеры провозгласили его святым. Только поздно ночью вышла Мария Христина из своего убежища и возвратилась в покои, которые довольно сильно пострадали от огня. Она была очень рада, что так легко отделалась. В эту же ночь поцеловала она своего супруга и дочерей и горячо прижала королеву к своему материнскому сердцу.